Добрый день, дорогие друзья, дорогие наши радиослушатели. Добрый день, дорогие обусловленные и необусловленные души этого материального мира. Сегодня на кухне Кришны мы снова с вами готовим замечательное блюдо для Господа Кришны. Конечно, потому что для Кришны можно готовить только замечательное блюдо. Итак, мы сегодня готовим итальянские блюда из рецептов Курмы Даса, из его замечательной книги. Итальяно. Да. Вот наше блюдо будет называться спагетти а-ля наполитана. О, спагетти, ясно. А а-ля наполитана – это в каком смысле? Это в том смысле, что вот Неаполь, он еще знаменит. Неаполь – город в Италии, как ты знаешь. Он знаменит тем, что вот бизнесмены этого города специализируются на изготовлении различных видов спагетти. И мы сейчас с тобой попробуем приготовить один из вариантов. Нашему бизнесменам бы так. Да-да. И вот Курма Дас в своей книге предлагает нам один из вариантов приготовления макарон, или, как называют итальянцы, паста, или еще спагетти. Так вот, сегодня мы будем делать спагетти а-ля наполитана с томатным соусом. И обычно макароны с томатным соусом обильно посыпают еще каким-то своим любимым сыром. Это может быть и домашний сыр, допустим, подсоленным паниром или еще с какой-нибудь зеленью. Итак, вот мы сегодня готовим спагетти. Ну, макароны готовить очень просто, наверное, все хозяйки знают, а вот соус, наверное, к нему не так просто приготовить. Обычно предпочитают какие-то покупные кетчупы, но на нашей кухне мы делаем все для Кришны специально. И вот воспользуемся этим рецептом Курмы Даса. Итак, да. Итак, я буду диктовать рецепт. Так. А ты, Володя. Так, что мне делать? Да, сейчас займешься, вот будешь мыть помидоры. Помидоры, это и я другие, как всегда мыть. Ну, ладно. Другие овощи, которые я принесла. И помидоры нужно будет потом поставить для бланшировки. Это что такое? А это нужно будет их окунуть в горячую воду. Ага. И затем очистить от шкурки. Ясно. Да. Хорошо, значит, я приступаю к мытью. Да. Ладно. А я буду диктовать нашим слушателям рецепт. Запишите, пожалуйста. Нужно взять оливковое масло. Его понадобится для нашего соуса 125 миллилитров или половина чашки. Зрелых томатов. Чуть побольше килограмма. Вот 1,2 килограмма. Бланшированных и очищенных от кожуры. Ну и, естественно, размятых, чтобы была такая более-менее однородная масса. Ну и, конечно, соус вы можете приготовить заранее. И если вы его будете хранить в холодильнике более 3 часов, вы должны его заранее предложить Кришне. И макароны в этом случае вы также предлагаете отдельно, без соуса. Дальше понадобится по рецепту 2 столовые ложки нашинкованных свежих листьев базилика. Если вы достанете на рынке базилик, это будет замечательно. Об этой замечательной пряности, об этой замечательной специи, я потом пару слов скажу. Итак, вот у нас свежий базилик. Он продается и в сухом виде на супермаркетах или на базарах. И в других магазинах сейчас пряности продаются. Итак, вот базилика 2 столовые ложки свежих листьев. Также из пряностей понадобится асафетида. Ни один соус для спагетти не делается без асафетиды. Как правило, всегда добавляется. Не упустите из виду асафетиду. Ее нужно будет половина чайной ложки. Или, как мы говорим, на кончике ножа. Нет, чуть побольше, чем на кончике ножа. Половина чайной ложки. Все-таки большая масса помидор. 2 миллиграмма. Также соль 1 чайная ложка. Еще понадобится нам черный перец. Его нужно будет помолоть перед приготовлением соуса. Черный перец 1/4 чайной ложки. Вот такой соус. И, конечно же, спагетти. Их нужно будет 400 грамм. Это примерно на 4 персоны. Ну и сыр. По вкусу и желанию. Мы вот заготовили панир. Заранее заготовили. И вот нужно будет сейчас Володе его как раз раскрошить. Раскрошить. Да. Ладно. Пока кипятится вода для помидор, можно будет раскрошить. То есть можно мелко порезать и вот покрошить его чуть-чуть. Да. Ясно. Он довольно сухой. И как раз будет вот для макарон. Итак, вот у нас уже греется кастрюля. Сейчас вода станет горячей. И мы один за другим, мытые помидоры, будем закидывать в эту горячую воду. И приготовь, Володя, кастрюлю специально для томатов, которых мы будем делать соус. Маленькую кастрюлю. И вот сейчас будем доставать шумовочкой, специальной ложечкой такой. Да, пошумим. Эти помидоры из горячей воды. И будем шкурку снимать. Наверное, под водой все-таки удобнее, а то горячие они. Да, я одеваю акваланги, под водой буду снимать шкурку. Можно под струей воды. Под струей не обязательно акваланг. Вот, достаточно струю воды. Вода, она охлаждает. И можно будет снимать вот шкурку один за другим, так помидоры. Можно взять просто какую-то терочку, растереть на крупной терке, или через сито размять, или просто порезать мелко. Но нужно размять эти помидоры все очищенные. И вот складываем все это в кастрюле. Можно делать это прямо в широкой кастрюльке. Так. Этот положили. Ну, вообще кастрюля, на которой мы будем в которой мы будем готовить наш соус, она, конечно, должна быть желательно толстодонной, то есть такая чугунная. Или можно взять тяжелую сковороду с довольно высокими бортами. 2 метра так высотой. Можно поменьше, метра хотя бы. 5 сантиметров хватит вполне, да. Итак, вот надо зажечь огонь. Огонь зажигаем. На другой конфорке. Так. И поставить вот эту тяжелую нашу сковороду высокую. И будем нагревать оливковое масло. Замечательно. Володя, да. Я пока буду заниматься вот этим соусом, а ты, пожалуйста, вот возьми редис. Редиска, вот так. Да. И салат. Так. Салат просто перебери. А ну, он же помытый. Как следует, посмотри, нет ли там внутри кочана каких-то там загрязнений. О, бриллиант нашел. Бриллиант в виде чего? В виде букашки? Просто похоже. Нет. Это камешек такой. Ну, пожалуйста, все смой. Смой как следует. Перебирай, еще раз промой. И редиску нужно будет порезать. Знаешь, да. Вот эта крупная редиска, да. Ты ее порежь, вот, да. Знаешь, как вот на этой картинке, мы будем еще делать салат здесь замечательный. Так. Вот на этой картинке у Курмандаса есть замечательный салат, тоже из итальянской кухни. У нас ведь сегодня итальянская кухня. Да, итальяно. Да. Этот салат называется сицилийский салат. Сицилийский? Да, вот для сицилийского салата. Для мафии, что ли? Нет, мы сделаем не для мафии, мы сделаем для Господа Кришны. А Кришна – это самый главный мафиози, вы знаете об этом? Ну, наверное, он вообще во всем самый главный. Только смотри, чтобы нас неправильно поняли. Нет, а в каком смысле? Когда нужно, он отнимает у нас жизни. Но это во благо нам. Помнишь, какой-то из передач, кто-то из ведущих, по-моему, Шатаварта, сказал, что Кришна был первым рэкетом. Помнишь, когда он останавливал гопи, да. И спрашивал у них какое-то пожертвование для того, чтобы их пропустить в узком месте около холма Говардхана, там есть такое место. Он загораживал проход и требовал пожертвования в виде йогурта, сладостей. Да, и тогда и поцелуев. Поэтому он был таким вот самым, наверное, первым таким мафиози в этом плане. Ну, конечно. Если бы все мафиози готовили и ели просад, я думаю, что все их, наверное, средства пошли бы на пользу Кришне. Они бы все, наверное, тогда жертвовали на храмы. Смотри, какие храмы были бы, а? Да. Я представляю. Да. Но, тем не менее, в общем-то, все едят, и даже мафиози, и не мафиози. И мы вот сегодня, наших слушателей, учим итальянской кухне по рецептом курмы даса. Итак, вот ты для сицилийского салата готовишь овощи. Да. Мы будем его только придерживаться. Тут на самом деле рекомендованы такие, ну, несколько экзотичные овощи, которые вот сегодня мне просто недоступны. Салат, он состоит вообще-то из листьев дикого цикория. Видишь, вот такие вот на картинке листики, да. Это одна из разновидностей салата такого. Красные листья, они так декоративно смотрятся. Очень красиво. И внутри оказывается не редиска. Я думала, что это редиска, а оказались луковицы фенхеля. Вот замечательные пряности, которые мы используем. Ну, мы-то используем семена. Да-да. А вот можно, оказывается, использовать для салата и сами луковицы. Они здесь нарезаны вдоль. Да, вот очень красиво. Точно так же ты режь редиску. Хорошо. Вот. Ну, редиска на зеленых наших листиках салата тоже будет смотреться очень декоративно. Красная такая кожура и белые серединки. Все это будет прекрасно смотреться. Листики, естественно, мы разрезать не будем. И потом для салата мы сделаем отдельно соус. А сейчас вернемся к спагетти. Ниргуна, а вот я приготовила специи. Что же мне с ними делать-то дальше? Ну как что? Мы будем вот как раз классик. Горячее масло. Да, вот в горячее масло. Понятно. Хорошо. И, кстати, нужно нагревать масло, но не доводить его до дымящегося состояния. Сейчас мы торжественно закладываем томаты. Да, 10 тысяч килограмм. Да. Замечательные томаты. Так, делаем. И, конечно же, можно добавить туда базилик, соль. И перец. И перец, так. И варить всю эту массу. Вот сейчас размешаем. Так. Аккуратненько. И 30 минут держим эту пасту на среднем огне. Следите, время от времени помешивая, следите за тем, чтобы не подгорели наши помидоры. Ну, там есть достаточное количество масла, я думаю, что все будет в порядке. Именно в сковороде с толстым дном. А тем временем, я думаю, можно будет заняться спагетти. Ну, конечно. Хорошие хозяйки обычно делают все параллельно. Итак, вот наша вода уже для спагетти стоит и ждет своей очереди. Своей участи. Да, своей участи. Вот она уже закипает. И можно будет сейчас подсолить. Подсолить. Немножечко, да. Берем соль, так. И окунуть туда спагетти потихоньку. Видишь, они длинные, надо, чтобы... По штучке? Они... Нет, несколько штук потихоньку туда надо окунать. Не ломая, вот в этом прелесть спагетти, что угу. они должны накручиваться потом на вилку или палочку. Можешь на палец есть, не очень горячий. Желательно не на указательный, потому что когда будешь есть руками, да, надо указательный палец не применять при этом. Но вообще-то спагетти, конечно, удобнее есть вилкой все-таки, наверное. И мы будем варить сейчас и спагетти одновременно. И можно к тому же еще делать и салат. Салат. Лузя. Ну, да. Давайте, конечно. Ты уже порезал редиску. Все нам... порезано. Да, нам осталось сделать практически только один соус к салату. Ага. Потому что, как я уже говорила, сам салат, листики, да. резать мы не будем. Угу. Итак, наш сицилийский салат. Как я уже говорила, по рецепту Курма Даса он состоит из красных листьев. Это разновидность салата латука. Латука, да. Интересно. И луковиц фенхеля. И еще этот салат состоит из оливок. Оливок. Да, Володя, вот у нас оливки где-то были. Доставай, только должны быть оливки. Сейчас я вспомню сейчас. Черные оливки, черные оливки в баночке. Да. Есть сейчас. Очень красивое получится блюдо. Оно будет такое приятное, горьковатого, такого изысканного вкуса. Но мы немножко его упростим, конечно. Но вообще наша кухня – это кухня для людей с изысканным вкусом, надо сказать. Естественно. Это кухня Кришны. Да, тем более, что просад, он как раз и раскроет людям настоящий изысканный высший вкус. Замечательный салат, который Курма Даса называет «инсалата де радичо и финочо». Просто так, незамысловато, да? Да, по-итальянски. Он говорит, что его можно сделать за несколько минут, буквально за 10 минут. И салат этот очень простой в изготовлении, потому что здесь режется только фенхель. Но мы в данном случае порезали только редиску. Итак, диктуем рецепт салата. 3 маленьких листовых радичо, то есть вот разновидности салата лутука, именно красного салата. Его нужно будет 350 грамм этих листиков, не резаных. Миргун, а вы знаете, вот я посмотрел, эти радичо, да, они так похожи на красную капусту. Вот я, кстати, тоже думала сначала, что это красная капуста, а потом прочитала, что это совсем не капуста. Ну, капуста, наверное, более грубая. Но, кстати, мы можем предложить как альтернативу. Да, и как один из вариантов нашим слушателям, кто стремится сделать такой декоративный салат. Это замечательный вариант. На красный капустный лист положить редиску или что-то вот такое светлое. Да, светлое, пёстренькое. Да. И дальше по рецепту 3 маленьких луковицы фенхеля. Ну, можете, как мы, заменить редисом. Ну, а потом нужно будет 60 грамм черных оливок. Вот я уже оливки приготовил, как раз 60 грамм. Примерно, да, примерно 60 грамм. Мне так кажется, что я попал. Да, и соус. Четверть чашки, это 60 миллилитров оливкового масла. Кстати, все салаты итальянцы приправляют именно оливковым маслом. Там это более доступно, вероятно, и дешево. Но, кстати, оливковое масло очень полезно именно вот в таком ненагретом сыром виде, поэтому рекомендуем сделать салат с оливковым маслом. Ну, а затем нужно будет взять 3 столовые ложки, то есть 60 миллилитров свежего лимонного сока. Ну, я думаю, что это тоже, в общем-то, не проблема сейчас. Да, конечно. Вот сейчас не проблема. Вот ты вот возьми лимон и сделаешь пока лимонный сок. Ну, ладно. А я буду диктовать дальше. Поймали меня на слове. Да. 3 столовые ложки, не 2. Вот нужно будет как следует выжать из этого одного лимона 3 столовые ложки. 6 черных оливок без косточек. Для салата это нужно будет в соус, именно в соус. То есть в салат отдельно идут черные оливки с косточками, а вот для соуса 6 черных без косточек. Ну и затем нужно будет взять половину чайной ложки соли. Ну, я думаю, что этого добра у всех много. Да, но соль, кстати, лучше употреблять каменную. Можно использовать морскую соль, очищенную. Или некоторые даже кладут морскую капусту. Ну вот в данном случае просто каменная соль 2 миллиграмма. И еще щепотка черного перца. Ну, черный перец в салат добавляется тоже по вкусу. Затем нужна будет одна чайная ложка. То есть это 5 миллиграмм. 5 миллиграмм нерафинированного сахара. Да, здесь... А где его взять-то, нерафинированный? Здесь вот рекомендуется сахар, конечно, такой чистый. Ну, да. Попробуем просто взять чайную ложку обычного сахара, когда нам будет доступен. А возможно, Кришна это когда-нибудь даст. Чистый сахар такой использовать. Мы будем его применять. А сейчас у нас обычная чайная ложка с обычным сахаром. Ну, а тем счастливчикам, которым удастся достать луковицы фенхеля, я рекомендую разрезать эти луковицы пополам, и вот эти отдельные уже половинки потом порезать на такие пластиночки. Такие пластиночки размером, ну, чуть больше сантиметра. Кстати, этими счастливчиками могут оказаться те, кто выращивают фенхель в огородах. А, кстати, это делают многие. Но это будет доступно, естественно, в летний сезон. Ну, в Италии там часто лето, вернее, долгое лето, поэтому там это все более доступно, а у нас пока редиска, которую мы тоже разрезали на длинные полосочки. А тоже неплохо. Тоже неплохо, да. И теперь надо будет разложить салат листовой, положить на этот салат редис или фенхель, кто будет когда-нибудь делать из фенхеля. И оливки. Вот декоративно все красиво оформляем. Да. На каждый листик такую группу овощей. Красиво. Да. Вот это надо будет делать как раз на тарелке для предложения. Желательно прямо вот на тарелке Кришны. Угу. Это делать на красивой сервировочной тарелке. А вот вы смотрите, и будем вот, делать да. теперь соус, Володя. Соус. То есть подливку для Давайте. Этих листьев. Потому Конечно, что сверху да. нужно будет полить... подливой, таким соусом. Да, так. Итак, нужно будет сейчас размешать масло растительное. Так, масло то есть растительное. Оливковое масло. Угу. Напоминаю, что все салаты итальянцы делают на оливковом масле. Чем Итак, мы хуже? Вот, да. Так. Итак, нужно будет вот размешать. Очень хорошо венчиком взбить это масло. Оливки, которые у нас размяты. Вот у нас несколько штук, 6 черных оливок мы размяли. Вынули перед этим косточки из них и размяли. Можно, конечно, это делать миксером, можно просто мелко порубить или просто размять. Лимонный соус добавляем. Да, да, соус, конечно. Так. И вот все это можно в миксере, а можно просто взбить. Добавить соли, перца и сахара. И любви, конечно, любви побольше. Побольше, мы же для Кришны все это делаем. И вот этим соусом нужно будет полить салат сверху. Вот сейчас так. польем, и можно будет уже это блюдо предлагать Кришне. Но мы это будем делать вместе с нашими спагетти. Ну, конечно. Вот спагетти у нас уже сварились. Откинем сейчас на дуршлаг. Так, откидываем. Да. Эх. Вот хорошо, что они у нас не успели как следует развариться. Этого бы не хотелось, чтобы здесь была каша. Они должны быть достаточно твердыми. То есть, чтобы чувствовались на зубах именно спагетти из твердой, пшеничной, замечательной такой первосортной муки. Чтобы было чего жевать, короче говоря. Да. Кстати, я напомню, что вот спагетти, которые продают в пачках, продают, они, как правило, в большинстве случаев, они без яиц, конечно, и хорошего качества. Так что вот сейчас мы откидываем, можем полить горячим соусом, который у нас уже, по-моему, готов. Посмотри, Володь, загляни, крышечку открой. Ну, вы знаете, да вроде бы да, угу. на взгляд готов. Так, и теперь вот можно полить это соусом. Макароны, спагетти подают горячими. Вот сейчас мы все это приготовим, и можно будет теперь предлагать Кришне. Да, но нужно не забыть об оформлении, потому что оформление это немаловажно, потому что я думаю, что Кришне будет намного приятнее, если все это будет красиво разложено, с чувством, так сказать, такой вот с хорошим таким вкусом. Вот здесь, как на картинке. Да, да вот как на картинке, вот здесь, вот даже вот, лучше. Да, вот, кстати, здесь на картинке к этому красному цвету листьев да. салата добавлены еще зеленые веточки. Вижу, но, вот здесь, да. Да, но вот ты знаешь, вот у нас вот нет этих зеленых веточек. Ну, покрасим, типа правда. Укропа. Нет, у нас сам салат зеленые листики. Поэтому, понимаешь, здесь зеленый уже на зеленом не будет смотреться. Но если у вас будет красный цвет, можно добавить зеленого или каких-то других цветов. Вы случайно в Японии курсы икебаны не кончали, нет? Ну, на кухне Кришны не требуются дипломы об образовании. Итак, вот мы все это уже оформили. И вообще красиво. Да, замечательно. Слушай, Нергун, у нас намного красивее, чем на этой картинке. Смотрите, у нас и оливки более оливистые, и наши зеленые листья, они намного зеленее, чем эти красные, которые на картинке. Ну да, и у нас вообще-то чувствуется масло, по-моему, в салате больше, да? Да, более маслянистое, я так чувствую. На картинке вообще ничего, потрогайте. Ничего не чувствуется, но... Ну да. Но самое главное, ведь, наверное, нужно добавить любви. И преданности. Да, это самое. Преданности Господу. Да. И самое главное, нужно предложить Кришне. Предложить Кришне? Предложить Кришне. Предложить Кришне. Предложить Кришне. Да. Итак, Володя, да. Предлагаем Кришне и звоним, как всегда, в колокольчик. Итак, читаем Маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама. Хари, хари. Маха-мантра – это призыв к Господу, Господу Кришне. Но кто не знает содержание Маха-мантры, вы можете поначалу добавлять какие-то свои слова на своем родном языке, такие, как говорят обычно преданные. «Дорогой мой Господь, пожалуйста, прими это наше скромное подношение». Или какие-то другие слова любви и искренности к Богу. Ну, Нергун, а вот пока Господь вкушает, давайте мы попытаемся углубить наше все-таки знание о пряностях. Или углубить, я не знаю, как правильно. Ну, неважно. Ну, неважно. Неважно. Итак, я ныряю. Ныряйте, давайте. Итак, вот я, нырнув, вижу, что здесь немало важное значение в наших блюдах имеет асафетида. Конечно, асафетида, ну конечно. Какой соус без асафетиды? Да что вы, без асафетиды разве вообще какой никакой? Тем более, что вкус у нее острый. Да. И, конечно, горячий. Да, можно порезаться и обжечься. Да. Если, как говорит Аюрведа, добавить асафетиды, то она повысит у человека душу питы. То есть душу слизи огня, и понизит душу ваты и душу капхи. Да. Вот она такая повышающая и понижающая одновременно. Ну, если говорить обстоятельно об асафетиде с самого начала, то можно сказать, что она называется по латыни феррула асафетида. Феррула. Да, но на пакетиках обычно написано yellow, повда, желтая. Слушай, пудра, мы так одновременно языки выучим. Да, да, кухня Кришны представляет эти возможности. И к тому же она обычно состоит из смеси вот этой смолы, из которой она делается, и желтой пудры, то есть муки. Да. То есть муки иногда туда добавляют еще и куркуму. Интересно, интересно. Ну что ж, нырнули, а давайте дальше поплывем. Итак, плывем. Чем же полезна асафетида? Как правило, она добавляется в далы, овощные карри, блюда с горохом, и вот очень часто она добавляется в соусы. В соусы, да. Да, является там как бы гвоздем. Программы. Острое, таким острым и горячим. Я говорила, что она на санскрите называется хинг. Хинг? Да, нет, не говорила. По-моему, не говорили. Так вот, мы еще изучим и санскрит. Да, еще вообще у асафетида есть не очень благозвучные названия. Но мы про это не будем. Итак, набираю побольше воздуха. И дальше рассказываю об асафетиде. Я вижу, что это замечательная пряность, она помогает от несварения. Причем, знаешь, даже спасает, говорят, лошадь от несварения лошадь. Желудка. А-а-а. Да. Что уж говорить про нас. Да, да, интересно. К тому же она лечит опухоли, и главное ее достоинство да. – это то, что она стимулирует пищеварение. Но раз она повышает питу, значит, она стимулирует пищеварение. Да, и к тому да, же да, расщепляет белок. Ну, конечно, Ниргуна, мы же ведь, видите, посыпали сыром, да, наши спагетти. Кто бы нам еще, что бы вообще нам чтобы помогло? Мы делали, да. Что бы мы делали без пряности. Да. Вот. А мучились бы, наверное. Соус, вообще. Вот мы добавили еще базилик. Это удивительно ароматное такое растение зеленое. Низенькое такое, с нежными листиками зелеными. И удивительный аромат у него. И вот итальянцы обычно применяют его широко очень в своей кухне. И обычно добавляют в соусы. Вот, так что советуем попробовать вот этот базилик также использовать. Ну, конечно, в тех пряностях, которые мы применяем обычно, в них очень много всяких полезных составляющих, не говоря уже про витамины и лекарственные всякие свойства. И вообще, ну, очень много достоинств, о которых, ты знаешь, Володь, наверное, все-таки лучше сказать в музыкальном сопровождении. В музыкальном сопровождении. Я с вами согласен. Легче начать, если пряности употреблять. Специи здоровья для вас без хлопот. Жизнь без болезней с года в год. Избавит от тягот больничного царства. Пряности – это жизнь без лекарства. Не пользуйся химией в угоду веку. Немного пакетов заменит аптеку. Специи здоровья вам до конца. Красота тела и свежесть лица. Запахи могут не только усладить, могут они и болезни лечить. Астму поборешь, будешь молодец, нюхая траву тимьян или чабрец. Бадьян от простуды тоже хорош, он лечит легкие, туберкулез. Ты его раньше от кашля вкусил, с детства знакомый пиктустин. Когда сезон простуд начинается, умные люди имбирем запасаются. Быстро поможет и хвалят не зря, чай с корицей и имбиря. Когда экология наша хромает, пряности наши продукты спасают. Съедобными будут овощи, фрукты, если добавите пряность продукты. Пряности уничтожают яды, подчас корнеплоды ими богаты. В запахах гвоздичных, коричных, имбирных, все антисептики в маслах и эфирных. Финансами сели на мель, нужны витамины, жой Финхель. Финхель, витамины, рекордсмен, пользуйся нищий и бизнесмен. Если тебе недоступен лимон, порошок манго не хуже, чем он. 30 раз больше витамина С, чем в одном таком цитрусе. В овощи сыпь, колинжи, семена, себя обеспечишь витамином А. Обычным продуктом разнообразие, фрукт неповторимый и прекрасный. Продуктов вкус, специи наши, мотай на ус. Много сюрпризов ожидает вас. Кардамон открыть может третий глаз. Кумин он исправит зрение изъян. Духовное зрение подарит шафран. Если, конечно, не в кофе кладете, мир и понимание тоньше разовьете. С глаз уберет пелену и туман. Благостным сделает вас шафран. Прибудет сострадание и доброта. Поистине царственна пряность та. Наши советы, если вы мясо едите при этом, другим причиняя страдания и боль. И если вы пьете, к тому же алкоголь, грубый все удовольствия и не оставь, много лучше есть на свете. Чем тоньше аромат, тем тоньше чувство букета составить, это искусство. Пусть специи помогут вам идти к Богу по духовному пути. Приятное с полезным вы совмещаете, если пряности вы применяете. Охотно секрет откроем для вас, действительно пряности высший класс. С тысячелетий до наших дней берите рецепты, бери и владей! Ниргуна, ну после такого киртана, посвященного пряностям, как-то хочется подкрепиться. Ну, но только после Кришны. Ну, это конечно. Вот сейчас мы опять позвоним в колокольчик, прочитаем Махамантру. Да. И будем снимать уже прасад. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Теперь мы моем посуду за Кришной. И теперь перекладываем вот наши сейчас спагетти в чистую тарелочку, вот в ту, в которой мы готовили и сервировали блюдо. И теперь можно из нее уже положить себе. Вот ты помыл посуду. Да, готово все. Да. Теперь это уже прасад. Пища одухотворенная Кришной. Да. Неважно, какая она, итальянская или она индийская. Пищу, которую попробовал Кришна, она не имеет нации. Да, но тем не менее, каждая нация, каждый народ вкладывает в блюдо что-то свое неповторимое. Точно. Итак, давай пробовать. Давайте. Это вкусное, неповторимое спагетти а-ля наполитана. Ой, слушайте, как же они это закручивают? Мне никак не закручивается она. Спагетти на это. А я попробую рукой. Сейчас, ну-ка. Ой, я все потеряла. Я все-таки пытался ее схватить. Классно. Обалденно. Соусом, остренький соус, это то, что нужно. Пикантно, замечательно. Нергуна, мне кажется, Кришна принял. У нас все это здорово получилось. Да. Да, и даже не важно, что я забыла посолить сыр. А это не важно, спагетти. Потому что самое главное соль это Кришне предложить. Ты совершенно правильно говоришь. И вот на этой замечательной, правильной ноте, итальянской. Итальянская, еще, да. Мы попрощаемся с нашими радиослушателями, вели и подготовили передачу. Бхакта Володя и Ниргуна Деви Даси. Еще нам помогал сегодня записывать эту передачу замечательный оператор, очень талантливый оператор Бхакта Джанака. Ну что же, дорогие друзья, до новых встреч в эфире и чао, бомбина! Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Только плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренно Богу. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме, мир волшебный вдруг.